Глава 8. Мелисса дотащила меня до ближайшего ресторанчика, к дверям которого выстроилась очередь, и уверенно потопала ко входу прямо сквозь толпу. Задавать каких-то лишних вопросов я не стал и просто доверился девушке, про себя надеясь, чтобы никто из ожидающих посетителей не возмутился такой наглости. Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, что в очереди стоят далеко не простые люди. И если даже они были вынуждены ждать, то кто-то спокойно мог и попробовать помешать прорыву Мелиссы. Но, к счастью, никакой реакции, кроме удивленно-возмущенных взглядов, не последовало, и мы без проблем вошли внутрь. «Рады приветствовать вас в божественном саду». За дверьми нас тут же встретил швейцар в строгом костюме. «Подскажите, пожалуйста, у вас назнач?» Мужчина неожиданно запнулся, уставившись на босые ноги Мелиссы. «Да, видимо, нас все-таки развернут. Даже не говоря про очередь, вряд ли здесь часто бывают такие посетители, и я сейчас имел в виду даже не отсутствие обуви у своей спутницы. Уж простите, но к походу в ресторан такого уровня я точно не готовился, и на фоне разодетых гостей у входа я выглядел чуть ли не как нищий. Ладно, придется решать все самому». Только я собрался открыть рот, как Мелисса резко потянула меня за руку, устремившись прямо в зал мимо застывшего столбом швейцара. От такого рывка моя челюсть тут же с треском захлопнулась, а в зубы отдала болью. Черт, можно было и как-то понежнее, что ли? Девушка, постойте. Опомнился мужчина и бросился за нами, широко размахивая руками. Остановитесь, или я буду вынужден. Одним ловким движением Мелисса выудила свободной рукой из складок платья какую-то золотую карточку и, не останавливаясь, помахала ей в воздухе. Швейцар тут же оборвался на полуслове и снова застыл на месте. Да ладно, сработало. Фу-уха, я уже успел было подумать, что встретил какую-то чокнутую, однако у девушки все оказалось под контролем. Оставив швейцара позади, мы вошли в большой богато украшенный зал. Играла расслабляющая музыка, за столиками сидели разодетые аристократы, и на первый взгляд свободных мест нигде не было. Однако Мелисса сразу же свернула в сторону и направилась к лестнице, таща меня за собой словно собачку на поводке. Спустя еще полминуты мы оказались в зале на втором этаже, где посетителей было гораздо меньше, но выглядели они в разы представительнее. Так сказать, аристократы среди аристократов. Естественно, мой локомотив здешняя публика ни капельки не смутила, и Мелисса уверенно плюхнулась в кресло за ближайшим свободным столиком, после чего на весь зал позвала официанта. «И куда ты так разогналась, подруга?» — с усмешкой спросил я, присаживаясь напротив девушки. «Забей», — Мелисса расслабленно махнула рукой. «Я одолжила у знакомой VIP-карточку, с ней и не такое прощают. В любом случае могла бы сразу показать ему тому бедняге на входе», — пожал я плечами. «Зато какое у него было лицо!» Мелисса беззаботно рассмеялась, но буквально через мгновение выражение ее лица резко поменялось. Голубые глаза девушки предупреждающе уставились на меня. «Я же тебе сказала, что у меня сегодня был ужасный день и отвратительное настроение. И сейчас я хочу только одного, как следует отдохнуть». Мелисса замолчала и наклонилась вперед, пожирая меня глазами. «Надеюсь, не испугался?» «Пока нет, на моем лице не проскользнуло ни единой эмоции. Но кто знает, что будет впереди. Хммм». А Мелисса оказалась гораздо старше, чем я предположил изначально, слишком уж меня сбило с толку ее милое личико. Однако характер девушки буквально кричал о том, что передо мной сидит взрослая женщина, которая просто подцепила себе молоденького мальчика на вечер. К моему удивлению, никаких негативных эмоций это открытие во мне не вызвало, и даже наоборот, в таком амплуа перед девушками я еще не представал. «Предпочитаю не загадывать наперед», — тем временем ответила мне Мелисса и повернула голову к подошедшей к нам официантке. «Пожалуйста, бутылочку шатостью и первый сет закусок. Ты что предпочитаешь?» «На твой вкус», — усмехнулся я. «Вижу, ты тут частенько бываешь. Не то, чтобы часто, но бываю», — улыбнулась девушка. Мелисса назвала официантке еще несколько позиций и, дождавшись, пока та удалится, завела со мной непринужденную беседу. И к моему удивлению, эта беседа о погоде и птичках несомненно была одной из самых лучших в моей жизни. Девушка оказалась очень умной, а контраст милой внешности и повадок уверенной в себе хищницы невероятно сильно притягивал. Даже не так, это притяжение было настолько сильным, что я даже было подумал, что Мелисса как-то на меня влияет, и применил сканирующий конструкт. «Не волнуйся, я же сказала, что проверила ее еще во время вашего случайного столкновения», – прокомментировала Эмма мои действия. «Она чиста, за исключением слабых способностей к эмпатии. Поэтому твои эмоции я тоже прикрыла, сменив все на общий положительный фон. Надеюсь, за такое своеволие ты не будешь на меня ругаться?» «Не буду», – мысленно ответил я, даже порадовавшись прозорливости Эммы. «Конечно, то, что она что-то делала без моего ведома, с одной стороны, было не очень хорошо, но с другой, хоть кто-то из нас двоих должен же быть начеку, особенно с учетом количества моих недоброжелателей». «Вот-вот», — согласилась Эмма с моими мыслями, «только я бы сказала не с учетом твоих недоброжелателей, а с учетом того, что красивые девушки подозрительно легко отключают у тебя мозг». «Повторяешься?» — перебил я Эмму и вернул свое внимание назад к реальности. «К сожалению, Мелисса как раз закончила рассказывать какую-то историю и успела заметить, что я глубоко погрузился в свои мысли. Что-то не так?» Девушка наклонила голову в сторону. «Нет-нет», — улыбнулся я, беря в руку бокал с вином. «Просто задумался над тем, какой же комплимент тебе сказать. Неужели так сложно придумать про меня что-то хорошее?» Мелисса прищурилась и показательно вздернула свой очаровательный носик вверх. «Нет уж, красотка, со мной такие игры не пройдут. Если бы, из моей груди вырвался тяжелый вздох. Хорошего оказалось настолько много, что я не смог выбрать что-то конкретное. Сидел и думал, лучше сказать про твою пленительную улыбку, очаровательные ямочки на щеках или же завораживающие глаза. Надо же», — Мелисса сбавила напор, удовлетворенная моим ответом, однако без подколки не обошлась. «И когда ты только успел все это заметить, а то большую часть времени твой взгляд был прикован совсем не к моему лицу». «Ну, естественно», — девушка лукавила, но я не стал давать заднюю и просто пожал плечами. «Не я же надеваю платье с таким глубоким декольте. Вообще-то я имела в виду твою еду, которую ты пожирал глазами даже дольше, чем ел», — заливисто рассмеялась Мелисса. «Но такой ответ мне тоже нравится. Ну а что поделать, готовили тут действительно божественно, под стать названию. И сет закусок, которые порекомендовала мне девушка, оказался выше всяких похвал. Как, впрочем, и напитки. Не успел я опомниться, как за первой бутылкой вина последовала сначала вторая, а потом и третья. Алкоголь дурманил сознание, но я даже не пытался этому противиться и использовать отрезвляющие конструкты. Темы разговоров становились все более и более простыми и прямыми, и после очередного бокала Мелисса невзначай предложила проводить ее до дома, благо девушка жила недалеко, на окраине центрального района города. 15 минут неспешной прогулки по ночным улочкам, и мы уже стоим перед забором небольшого уютного домика, выглядевшего довольно скромно на фоне своих соседей. Но все равно я даже боялся себе представить, каких денег должна стоить недвижимость в пешей доступности от дворца императора. «Зайдешь?» — Мелисса игриво покрутила брелок с ключами на указательном пальце и приоткрыла калитку. «На чашечку чая?» Я сделал вид, что задумался. «Можешь называть это как хочешь», — усмехнулась девушка и, не дожидаясь ответа, втянула меня внутрь, ни на мгновение не задержавшись в дворовом садике. Также мимоходом пролетела прихожая и лестница на второй этаж, а дверь в спальню с ну просто огроменной кроватью девушка чуть ли не выбила с ноги. Да, у Мелиссы определенно до небес развит навык утаскивать за собой людей, чтобы они при этом не сказали и слова против. «Так быстро?» — усмехнувшись, я приподнял одну бровь. «А как же прелюдия?» «Наша прелюдия и так слишком затянулась, что-то в голосе Мелиссы показалось мне странным, но я не придал этому значения. Закрой глаза». Сделал то, что попросила девушка, и тут же почувствовал, как Мелисса скользнула ко мне в объятия. Тонкие девичьи руки обвили мою шею, а губы обдало жарким дыханием. Прохладные пальчики коснулись моей шеи, пробежались по коже, слегка царапая ее ноготками, а затем зарылись в мои волосы. Но, к моему удивлению, никакого продолжения не последовало. Вот и все. Открыв глаза, я увидел, что Мелисса смотрит на меня презрительным взглядом. На ее губах застыла высокомерная усмешка, а на лице не осталось ни следа от легкого алкогольного опьянения. «Что такое?» — только я открыл рот, как понял, что не могу пошевелить ни единым мускулом. Тело превратилось в каменную статую, а от затылка, там где девушка слегка поцарапала меня ногтями, начал распространяться смертельный холод. Свет перед глазами начал стремительно тускнеть. «Можешь наслаждаться последними мгновениями своей жизни», — Мелисса ловко выпуталась из моих объятий и сделала полшага назад. У нее в руках блеснула крошечная иголка, которую девушка одним движением спрятала в браслете на руке. «Действительно, меня надули, как деревенского дурачка. Ты собираешься что-то делать?» В голову ворвался панический голос Эммы, звучащий будто сквозь толщу воды. «Это какой-то быстродействующий яд, который помимо прямого действия на организм еще и вносит хаос в энергетические потоки. Избавиться от него может быть не так просто. Арсений, Арсений, ты меня слышишь, Арсений, Арс?» Голос Эммы отошел на задний план. В груди была сплошная пустота, которую медленно заполнял леденящий холод. Какие-либо эмоции тоже замерзли, превратившись в огромную глыбу льда. «За что? Почему именно сейчас?» «Не знаю, что точно стало причиной такой реакции, но настолько сильное разочарование я не испытывал очень давно. Может быть, виной был резкий контраст между былым весельем и суровой грустью, может еще что, неважно. Просто было очень грустно, да более грустно. Но это не значит, что я собираюсь здесь умирать». Потянулся к источнику, вытягивая из него прядь энергии. Как и упоминала Эмма, она действительно слушалась меня из рук вон плохо, даже несмотря на мой гигантский опыт, но все же слушалась. Вкрапления чистой энергии, которыми был наполнен мой обновленный источник, почти не поддавались влиянию яда, и благодаря этому я без каких-либо серьезных проблем начал плести конструкты. Не за доли мгновения, как обычно, но все равно значительно быстрее одаренных этого мира. Мелисса тем временем просто стояла напротив, сканируя меня холодным безэмоциональным взглядом, видимо, ожидая, пока яд закончит свое действие. Очень зря. Вполне вероятно, что она успела бы скрыться, если бы решила сразу убежать, но остаться и проконтролировать проделанную работу в данном случае было ошибкой. Первым делом купировал область с наибольшей концентрацией яда, где девушка меня поцарапала, и использовал общее очищающее плетение. По жилам пробежала обжигающая волна огня, разом прогоняя весь холод и стирая остатки алкогольного дурмана. Мышцы закололи тысячи маленьких иголочек, говоря о том, что тело вновь обрело подвижность, а темный ореол перед глазами пропал. Но я не спешил показывать, что избавился от яда, несмотря на то, что ни Эмма, ни я сам не заметили никакого ментального воздействия. Уверенность в том, что его и правда не было, полностью пропала. Мелисса уже смогла меня подловить, так что не лишним будет обезопасить себя со всех сторон. Возвел вокруг своего сознания несколько слоев барьеров, отсекающих мои эмоции от окружающего мира, и тут же заметил, как мир вокруг начинает темнеть. Снова яд. Спустя несколько секунд осознал, что темнеет не в глазах, а просто цвета вокруг становятся менее яркими и контрастными. Думать стало чуточку легче, а всепоглощающее чувство разочарования пропало, словно его никогда и не было. Фух, все-таки воздействие. А то я грешным делом уже успел подумать, что влюбился. Интересный у нее аспект, первый раз вижу подобный эффект. И главное, настолько незаметный, что я ничего не смог понять. Опасный противник, очень опасный. Странно, снова привлекла мое внимание Мелисса, продолжающая спокойно стоять напротив. Только на этот раз в ее голосе отчетливо прослеживались заинтересованные нотки. Первый раз вижу человека, который даже не пытается что-то сказать перед смертью. Да и эмоции на удивление ровные. Ты и сам хотел сдохнуть, что ли? Угадала? Кивнул я, рывком смещая тело вперед. Моя рука железной хваткой сомкнулась на шее девушки, и спустя мгновение я без всякой жалости впечатал Мелиссу в стену, краем сознания отмечая, что почти весь удар приняла на себя вспыхнувшая пленка щита. Меня это не волновало, щит защищал лишь от физических воздействий. Глаза Мелиссы еще только-только начали шокированно округляться, а я уже начал вламываться в ее сознание. Слишком опасный противник, чтобы медлить и принимать полумеры по отношению к прекрасному полу. Однако, к моему удивлению, все мои попытки оказались безрезультатны. Вокруг сознания девушки красовался ярко-желтый барьер, совершенно не поддающийся никаким ментальным атакам. Что за черт? Тем временем Мелисса успела прийти в себя, и, пользуясь тем, что в реальности я стоял без движения, ударила меня ногой в пах. Точнее, попыталась. В последний момент успел вынырнуть в реальный мир и активировать щит, принявший удар на себя. Ладно, быстрый путь не сработал, придется по старинке. Главное, не перестараться и случайно не отправить девушку к праотцам. Пока я думал, Мелисса успела перейти к следующему шагу. Обе ладони девушки сжались вокруг моей руки, которая до сих пор прижимала ее шею к стене, а следом мир перед глазами перевернулся. С абсолютно нечеловеческой силой Мелисса выкрутила мою руку и уронила меня на пол, без каких-либо трудностей высвободившись из захвата. И вместо того, чтобы попробовать меня добить, девушка тут же бросилась прочь, напоследок уронив из ладони какой-то сверток. Стоило ему упасть на мою грудь, как раздался негромкий хлопок, и всю комнату тут же заволокло густым черным дымом, скорее всего, ядовитым. Вскочив на ноги, активировал истинное зрение и кинулся за девушкой. Ее аура мелькала уже возле лестницы, так что просто пробил воздушным тараном пол и спрыгнул через дыру на первый этаж, оказавшись в главном коридоре. Одновременно с этим Мелисса спустилась с лестницы на другом его конце, и мы застыли друг напротив друга. Наша немая пауза продлилась несколько секунд, после чего девушка развернулась и кинулась бежать в обратную сторону, сходу развив какую-то космическую скорость. На мгновение я даже опешил, для того, чтобы достигнуть чего-то подобного, требовались невероятно огромные объемы энергии. Я был совершенно не уверен, что обгоню ее в честной гонке. Но кто сказал, что гонка будет честной? Кинулся за девушкой, стремительно сокращая дистанцию чередой рывков. К счастью, в арсенале Мелиссы не имелось плетений, повышающих мобильность, иначе я вряд ли бы смог за ней угнаться. Но в итоге догнать девушку получилось как раз в тот момент, когда она выпрыгивала на улицу через окно. Не позволяя Мелиссе приземлиться на землю, обхватил ее ногу энергетическим жгутом и дернул на себя. С болезненным вскриком девушка дернулась в воздухе и влетела обратно через разбитое окно, кубарем покатившись по полу. Не стал на этом останавливаться и сплел вихрь лезвий, про себя надеясь, что девушке случайно не отрубит голову. В таком случае я могу не успеть ее спасти. Но Мелисса в очередной раз меня удивила. Несмотря на усиление чистой энергии, мои лезвия лишь бессильно забряцали по голубой пленке щита, а сама девушка быстро сгруппировалась и вскочила на ноги. Ее злобный взгляд на мгновение уставился мне в лицо, после чего картинка перед глазами резко поплыла. На коридор кто-то накинул фильтр негатива, пол под ногами закачался, а по ушам ударил гулкий звон. «Да кто это такая? Откуда такое количество энергии? Сколько мне нужно барьеров, чтобы полностью защититься от ментальных атак?» В моей голове просто не укладывалось, что настолько сильный одаренный тоже был частью теней. Вряд ли Мелиссу можно было назвать внеранговой, но среди первого ранга она точно находилась на вершине. Потратил несколько драгоценных мгновений на то, чтобы прийти в себя, и понял, что за это время девушка снова успела выскочить на улицу. К счастью, всесильной она все же не была, и темп ее передвижения значительно упал, да и на одежде появилось несколько прорех. Все-таки часть лезвий пробилась сквозь щит, хоть и совсем немного. Понимая, что жертва находится на последнем издыхании, решил не жалеть энергию и сплел конструкт пространственного смещения, вынырнув из воздуха почти прямо за спиной девушки. Та сразу среагировала на мое появление и, не оборачиваясь, бросила за спину ворох черных иголок, которые бессильно упали вниз, столкнувшись со щитом. Ниндзя доморощенный последним рывком догнал девушку и повалил на землю, связывая энергетическими жгутами все ее конечности. Мелисса отчаянно сопротивлялась, да и щит до сих пор держался, из-за чего процесс шел довольно туго. Однако спустя где-то минуту ожесточенной борьбы девушка замерла без движения. Осталось дождаться, пока у нее кончится энергия на поддержание защиты, и можно приступать к допросу. Фух, убедившись, что быстро освободиться Мелисса не сможет, поднялся на ноги, вытирая пот со лба. Девушка осталась лежать на земле, буравя меня холодным взглядом. «Рекомендую начать говорить первой, потому что вечно твой щит не продержится. И поверь, если мне придется взламывать его самостоятельно, то вряд ли я буду доброжелательно к тебе расположен». После моих слов выражение лица Мелиссы не изменилось ни на грамм. «Поверь, меня совершенно не пугает твой злобный ВЗГ», — начал я говорить, но неожиданно в ладони девушки появился черный цилиндр. Не успел я ничего предпринять, как пальцы Мелиссы сжались, превращая артефакт в черную пыль, и спустя мгновение ее тело растворилось в воздухе. «Черт, я обессиленно упал на землю. Да что ж сегодня за денек-то такой? Мне казалось, или Забельский говорил, что все, связанное с телепортацией, стоит невероятных денег». Хотя судя по тому, какое количество секретов оказалось у Мелиссы в рукаве, не удивлен, что у нее нашелся и подобный артефакт. «Досадно, что ты там говорила?» С болезненной усмешкой на губах обратился я к Эмме. «Она чиста, а сам то», — сразу же фыркнула девушка в ответ. «Ты уж прости, но последнее, что я могла предположить, что среди простых исполнителей найдется человек такого уровня. Не думаю, что она простая убийца, покачал я головой. Но да, ты права, есть идеи, как она смогла на меня воздействовать, что мы ничего не заметили. Да и интуиция молчала до самого последнего момента, это тоже очень тревожный звоночек. Идей нет, другого ответа я и не ожидал. Но скорее всего эти две вещи связаны между собой. Вероятно, ее ментальное воздействие притупило интуицию. Жаль, что в итоге она ускользнула. Тяжелый вздох вырвался сам собой. Снял бы щит, и паралич решил бы все вопросы. Но запас энергии у нее невероятный. Сколько же вопросов? Да забудь ты, попыталась успокоить меня Эмма. С тем, что она далеко не простая убийца, я согласна. Так что вполне можно надеяться, что мы ее больше не увидим. Даже боюсь представить, сколько могут стоить ее услуги. Будем в это верить. Я поднялся на ноги и принялся отряхивать пыль с одежды. Но если честно, меня волнует совсем не это. А что, я ни разу не использовал молнии, досадно цокнул языком. И то, что информация о моих настоящих силах может утечь куда-то на сторону, совсем не радует. Хотелось бы оставаться Мидорфиновым в глазах общества как можно дольше, и не показывать чего-то, выходящего за рамки аспекта. Поэтому, хотел я отложить это дело на потом, но они сами напросились. Раз уж пошла такая пьянка, то с этими тенями придется разбираться прямо сейчас. Глава 9. Интерлюдия. Посреди темной ночной улицы прямо в воздухе появилась черная трещина, и спустя мгновение из нее сломанной куклой вывалилось женское тело, беззвучно упавшее на землю. Некогда красивое платье зияло прорехами и было покрыто пылью и грязью. Рыжие волосы спутаны и мало походили на прическу, а босые ступни были настолько черные, что их с трудом можно было разглядеть в ночи. Наверное, только самые близкие к девушке люди смогли бы разглядеть в этой оборванке жгучую красотку, какой Мелисса была всего несколько часов назад. Пролежав без движения где-то с минуту, девушка с трудом приподнялась и доползла по каменной кладке улицы до ближайшего забора, после чего оперлась на него спиной. Сил на то, чтобы встать на ноги и хотя бы войти в дом, не было от слова совсем. Грудь Мелиссы тяжело вздымалась, сквозь сжатые губы выбивались еле слышные хрипы, а голова бессильно опустилась вниз. В таком положении девушка просидела еще минут 10, прежде чем нашла в себе крохи силы и с трудом открыла глаза. Взгляд тут же упал на черную крошку на ладонях, в которую превратился артефакт переноса. Но несмотря на его астрономическую стоимость, Мелисса даже не пыталась ругаться. Если бы не он, то она бы там и осталась. Там, девушка судорожно передернула плечами, вспоминая произошедшие события. Черт бы побрал этого придурка. Первый же прекрасно знает, чем карается настолько серьезная дезинформация о силах противника. Особенно, когда это относится не к рядовому исполнителю, а к ней. Или первый захотел от нее избавиться. Нет, навряд ли он решился бы на такую глупость. Это был очередной ничем не примечательный день, в которой девушка предавалась праздному безделью. В целом, после того ада, который она пережила на протяжении первых 30 лет своей жизни, отдых – это все, чем она занималась. Прогулки, дорогие рестораны, балы, приемы, заигрывания с аристократами. Мелисса по полной старалась компенсировать пропущенные годы и частенько уходила в отрыв с головой, полностью выпадая из реальности. В такие моменты выйти с ней на связь было практически невозможно, но, к сожалению, сейчас девушка держала себя в руках, и поэтому ответила на раздавшийся звонок телефона. Кто же знал, что делать этого не стоило? «Мелисса, привет!» – раздался из трубки знакомый голос, который девушка была совсем не рада слышать. Но еще больше не радовало кое-что другое. Если к ней обращались этим именем, значит ее беспокоили исключительно для дела, и не по какой иной причине. «Занято, очень», – тут же соврала Мелисса. «Перезвони попозже». Первый, желательно через неделю, а лучше через две. Вынужден тебя огорчить, усмехнулся собеседник на том конце провода. Мои люди докладывают, что прямо сейчас ты обедаешь у себя дома, и вряд ли куда-то собираешься выходить этим вечером. Для тебя есть работенка. Знаешь, в каком месте я видела твою работенку? Совсем не по-девичьей выругалась Мелисса и тяжело выдохнула. Ладно, это была последняя просьба, которую она должна была теням. Так что после нее можно было навсегда распрощаться с кровавыми страницами своей жизни. Хорошо, пришли данные через пару дней, гляну, что можно сделать. К сожалению, так не получится, сразу отказал ей первый. Цель надо устранить до императорского приема, который, если ты вдруг забыла, будет уже через 3,5 дня. Но с учетом того, что наша фаланга только что провалилась, есть вероятность, что цель запрется во дворце и больше не выйдет в город. Сама понимаешь, про любые попытки покушения в таком случае можно забыть. И что за кретины на тебя работают? Снова выдохнула Мелисса. Сколько у меня времени? Какие вводные? Цель, глава рода Мидорфиновых. Тот самый, что успел нашуметь в последнее время, первый скупо пересказал все слухи про Арсения. Сейчас Мидорфинов еще в городе, но никто не знает, когда он соберется обратно во дворец. Конечно, мои люди будут готовы его задержать, но в любом случае у тебя мало времени. Ясно, односложно ответила Мелисса и сбросила звонок. Сил терпеть первого у нее не осталось. Спустя 15 минут из дома выходила уже совсем другая девушка, едва заметно похожая на прежнюю Мелиссу. Уроки наставницы, вбитые в нее через пот и боль, не прошли даром, и без всяких конструктов, лишь благодаря профессиональному макияжу и некоторым хитростям, внешность девушки изменилась до неузнаваемости. Мелисса была абсолютно спокойна, слишком много она знала и умела, и слишком много у нее было возможностей, когда цель – мужчина. Как и наставница, так называемый сильный пол девушка не ставила ни во что, и зачастую с пренебрежением относилась даже к самым сильным мира сего. И как ни странно, в случае с Мелиссой, это не являлось ошибкой. Помимо невероятных высот в обычных словесных играх и манипуляциях, аспект Мелиссы позволял воздействовать на цель, но не напрямую на сознание, как обычно, а на мир вокруг нее. В глазах человека, попавшего под воздействие, окружение становилось именно таким, каким бы он хотел его видеть, и при этом ни один классический барьер или любая другая ментальная защита не могла даже обнаружить такое необычное воздействие. Мир вокруг становился более ярким, красочным и безопасным. Чувства, которые человек хотел испытывать, обострялись, и Мелиссе оставалось лишь всегда находиться в центре внимания, чтобы вызывать самые сильные эмоции у цели. Благодаря этому аспекту ее и заметила наставница, взявшая девочку на воспитание. В итоге уже через 10 лет из уличной беспризорницы получилась идеальная убийца, с отточенными навыками, огромным источником и чудовищным аспектом, в точном механизме воздействия которого наставница так и не смогла разобраться. Однако это не отменяло его убийственной эффективности. Когда Мелисса в первый раз увидела Мидорфинова, с глупым, совсем не аристократическим выражением лица поедающего мороженое прямо посреди улицы, то даже обрадовалась, ее последнее задание обещало быть легким. И все и правда шло гладко по плану, до того момента, как девушка использовала нейротоксин. Черт возьми, это точно молодой мальчишка с аспектом молний, который каким-то чудом смог добраться до второго или третьего ранга, и это при том, что его источник был искалечен. Да она скорее поверит в тайного брата императора, которому дали всевозможные ресурсы и знания, чем в такой бред. В момент боя от Мидорфинова исходила такая же аура, как от тех людей, что приходили к наставнице, когда Мелисса еще была маленькой. И то, что этот, со слов первого мальчишка, чудом нахватавшийся каких-то навыков, смог разбередить давно забытое прошлое, пугало даже больше, чем то, что Мелисса провалилась. Неожиданная вибрация телефона выдернула девушку из невеселых мыслей, и она ответила на звонок. «Мои люди слышали какой-то шум у вас дома», тут же раздался голос первого. «Все в порядке, мальчишка мертв», Мелисса молча подняла взгляд наверх, уставившись на звездное небо и о чем-то задумавшись. «Мелисса, что случилось?» Не дождавшись ответа, запаниковал первый. «Отве, знаешь что, Дейв», перебила девушка собеседника. «Какой к черту Дейв?» – разъярился первый. «Тебя по голове стукнуло? Ты же знаешь, никаких настоящих им». «Заткнись», – Мелисса снова перебила мужчину, но на этот раз ее голос был настолько холодным, что собеседник на другом конце провода непроизвольно передернул плечами. «Так вот, Дейв, скажи спасибо, что за такое я не наведаюсь к тебе домой. Думаю, будь на моем месте наставница, она бы так и сделала. Но тебе повезло, о долге можешь забыть. Я тебе больше ничего не должна, ни тебе, ни теням, ни кому-то там еще. Надеюсь, больше не увидимся, никогда. Что ты хочешь этим иска?» Спустя небольшую паузу начал было говорить мужчина, но девушка резко сжала телефон в руке, превратив его в бесполезный кусок металла. На этом ее жизнь в роли Мелиссы должна оборваться. Спустя еще несколько минут, девушка медленно поднялась на ноги и неспешно поковыляла по улице, пока ее силуэт не скрылся в ночной темноте. Спешить не стал и первым делом еще раз прошерстил воспоминания, полученные от пленника, после чего побрел в сторону дворца. Не знаю точно, какую именно информацию передаст девушка теням, но хотелось отвести подозрения в свою сторону хотя бы от предстоящего дела. И так засветился по самое не могу. С помощью простенького конструкта сузил в теле сосуды, отчего лицо тут же побледнело. Затем измазал одежду в грязи, надорвал в некоторых местах и, специально прихрамывая, поковылял по самым освещенным улицам. Людей было не то, чтобы много, но ночные гуляки все же встречались и провожали меня взглядами. То, что нужно. Для всех Мидорфинов должен был вернуться во дворец, и далеко не в самом лучшем состоянии. Гвардейцы на входе озаботились моим самочувствием и даже хотели было вызвать врача, при этом довольно настойчиво. Однако у меня получилось кое-как отбрехаться и в одиночестве вернуться к себе в номер. Но только дверь за моей спиной закрылась, как в кармане завибрировал мобильный телефон. «Ты время видел?» — ответил я на звонок. «Шутишь?» — раздался на том конце возмущенный голос Ахтара. «Какое нахрен время, лучше объясни, почему мне докладывают, что ты вернулся чуть ли не полумертвый? Что с тобой случилось? Точно не нужен лекарь? Все в порядке?» — сделал голос как можно более усталым. «Всего пара царапин, к утру буду как новенький. А сейчас я хочу только одного — спать. Спать и еще раз спать. Сможешь сделать так, чтобы до утра меня никто больше не беспокоил?» «Ладно», — казалось, Ахтар хотел еще что-то добавить, но все же решил дать заднюю. «Спи. Но завтра я хочу услышать из первых уст, что с тобой снова приключилось». «Хорошо, договорились», — ответил я и сразу же положил трубку. «Фух, самое сложное позади. В мою пустую комнату никто не припрется посреди ночи. Осталось дело за малым, разобраться с тенями». На всякий случай выждал еще 20 минут, и убедившись, что под дверью никто не ходит, начал готовиться к вылазке. Первым делом привел себя в порядок, переоделся, потратил полчаса времени на то, чтобы поменять внешность с помощью плетения личины, и только после всех приготовлений выскользнул в окно под маскирующим конструктом. Розовое дерево посреди внутреннего дворика приветливо зашелестело листьями, стоило мне появиться на улице, а сладкий аромат гербиуса ударил в нос, немного пьяня и кружа голову. И это было совсем не кстати, у меня и своей чистой энергии теперь хватало, и получать лишнюю дозу тупости перед важным делом явно не стоило. К счастью, эффект прошел почти сразу, стоило мне отдалиться от растения, и спустя 5 минут я уже пробирался через запутанную сеть охранных плетений, выставленных по периметру дворца. Эта задачка оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд. На безопасности Забильский не экономил, и над системой защиты постарались как следует, из-за чего выбрался наружу я только спустя 15 минут. Вроде бы не так и много, но даже боюсь представить, сколько времени мне придется потратить, чтобы вернуться обратно. Все-таки конструкты в первую очередь не допускали проникновения извне, и не были рассчитаны на то, чтобы препятствовать скрытному побегу. Но с этой проблемой я буду разбираться уже потом. Идти на своих двоих до нужного места было далековато, так что направился к зданию ближайшего вокзала, где принялся искать таксиста. К слову, согласился далеко не первый и даже не второй водитель, большинство, стоило им услышать адрес назначения, тут же уходили в категоричный отказ, и только заплатив тройной тариф, получилось уломать какого-то мутного бомбилу на полу разваливающейся колымаги. Чувствую, что сегодняшняя ночка выдастся ой какой интересной. Где-то через полчаса неспешной дороги, во время которой я молился, чтобы наш транспорт не развалился на части прямо посреди проезжей части, мы, наконец, остановились напротив обычного ничем не примечательного бара. Точнее, не совсем так, на фоне окружения этот бар совершенно не выделялся, но вот сам район, в котором он располагался, довольно сильно отличался от центральных районов столицы. Улицы здесь кипели ночной жизнью. Повсюду сновали люди довольно агрессивной наружности, многие из которых передвигались исключительно по группам. Вдоль дорог стояли полураздетые девушки, над профессией которых и думать не стоило, а нашу машину попробовали остановить раз так 5 точно. Спасибо на том, что ограничились лишь криками и жестами, и лезть под колеса никто не стал, но по лицу бомбилы было понятно, что он уже 10 раз пожалел, что согласился на мое предложение. Естественно, мы не единственные передвигались на машине, однако я довольно быстро заметил, что абсолютно на всех транспортных средствах были изображены какие-то символы и рисунки. Не составило труда сложить 2 и 2 и понять, что это были знаки принадлежности к каким-то группировкам. Еще одним интересным отличием было то, что многочисленные неоновые вывески являлись единственным источником освещения, но их было настолько много, что они с лихвой заменяли привычный фонарный свет. Не знаю, специально ли администрация города не проводила сюда уличное освещение, но атмосферу это создавало специфическую, что-то отдаленно напоминающее киберпанк андерграунд. Назвать этот райончик гетто у меня язык не поворачивался, откровенной нищеты и разрухи тут не было, но в то же время рука аристократов здесь напрямую не хозяйничала. Редкое для нынешних времен явление. Интересно, и почему Забильский до сих пор не прикрыл эту лавочку? Уверен, что средств и возможностей у него точно хватало, а значит, дело было в чем-то другом. «Эй, мужик!» — выдернул меня из мыслей окрик охранника, стоящего у дверей бара. Таксист уже давно уехал, и прямо сейчас я застыл посреди улицы и озирался по сторонам. «Ты заходить собираешься? Если нет, то проваливай отсюда, распугаешь весь честный народ». «Ага», — усмехнулся я и уверенно посмотрел охраннику в лицо. «Это ты себя так обозвал? Такие байки своей мамаши травить будешь? Честный народ сюда не заходит уже лет как 30, если не больше. Дай пройду». «Га-га-га», — добродушно загоготал мужик, ногой приоткрывая дверь бара. Такое общение здесь было абсолютно нормальным, и я совершенно не опасался получить в морду за острые слова, наоборот, только сойду за своего. Войдя внутрь, сразу же уселся за свободным столом у дальней стенки, чтобы иметь возможность осматривать весь бар, и заказал себе литровую кружку пива, местные редко когда брали меньше. Здесь было довольно шумно и многолюдно, и на мою скромную персону никто не обратил внимания. Оно и к лучшему, ведь сейчас мне оставалось только одно – ждать. Этот бар был одним из мест сборов низших членов теней. Ничего примечательного, обычная забегаловка, в которой они любили просто отдохнуть и выпить. О том, чтобы назвать это место хотя бы чем-то отдаленно похожим на штаб-квартиру, и речи не шло, да и самих теней среди посетителей было не больше 30%. Однако мой выбор пал именно на это заведение по очень банальной причине. Тот пленник знал только довольно узкий круг лиц, обладающих властью среди теней, и для того, чтобы встретиться с кем-то из них лично, пришлось бы потратить слишком много времени. Лидеры никогда не предупреждали о своем прибытии, и караулить их в любой из точек сбора я мог хоть несколько дней, если не недель. А поскольку я решил разобраться совсем быстро, то пришлось временно поумерить аппетит и начать трапезу с начальника средней руки. Среди собутыльников моего незадачливого убийцы нашлась довольно интересная личность – Грэм. Старый ворчливый дед, который мог хлестать крепкий алкоголь словно воду и бесконечно травить байки о своих былых похождениях. А рассказать ему было что, ведь Грэм – настоящий раритет, один из ветеранов теней, который смог дожить до седых лет и частично отойти от дел. Частично, потому что выход из теней был только один – ногами вперед. Естественно, хитрый старик прекрасно это понимал, и как только здоровье начало сдавать, а старые травмы вылезли на поверхность, то вместо того, чтобы рисковать в вылазках, Грэм выторговал себе местечко смотрящего и стал кем-то вроде неофициального наставника у новых членов. Давал советы, решал конфликты, и главное, имел прямые связи с верхушкой теней, что мне и требовалось. При этом на покой Грэм отошел еще задолго до появления моего пленника в рядах теней, и о его настоящем возрасте можно было лишь догадываться. Оно и к лучшему, чем дольше он живет, тем больше мог знать. Но, к сожалению, сейчас личный столик Грэма пустовал, и мне оставалось лишь ждать. Сомнений в том, что старикан появится, у меня не было. Грэм не пропускал ни одной ночной попойки. Первая кружка пива уже кончилась, и я повторил заказ. Несмотря на поздний час, народ только прибывал, и людей становилось все больше и больше. Публика была непритязательная, и кислое дешевое пойло уничтожалось в огромных количествах. Почти сразу после моего появления произошла драка, к счастью, всего лишь между двумя людьми, которых почти сразу выкинула на улицу охрана. К счастью, потому что драки в подобных местах буквально по щелчку пальцев могут перерасти в массовую потасовку, и отсидеться в уголке в таком случае не получилось бы. Пока скучал, заметил необычного посетителя, сидящего за столиком в дальнем углу зала. Лицо неизвестного было скрыто капюшоном, единственная кружка пива стояла нетронутой на протяжении уже почти 20 минут, а одна из ног отплясывала чечетку под столом, выдавая крайнюю степень волнения. Первым делом подумал, что это какой-то разведчик-новичок, пытающийся добыть какую-то информацию, но стоило мне заметить его руки, как этот вариант тут же улетел в топку. Кожа на пальцах скрытного гостя была слишком нежной и ухоженной для человека низших социальных слоев. Какой-то аристократ пришел в преступный район, чтобы заказать грязную работенку. Не успел как следует прокрутить эту мысль, а к незнакомцу уже по-хозяйски подсел какой-то лысый бугай, дерзко сгробастав в свои лапищи его кружку пива. Видимо, я оказался прав, и судя по тому, как начинается разговор, дворянчик был совсем неопытен в подобных делах. Бугай почти сразу принялся на повышенных тонах что-то втолковывать капюшону, а тот лишь молча сидел, все сильнее и сильнее дергая ногой под столом. Что ж, пожелаем ему удачи, влезать в чужие разборки я точно не собирался. Грэм. Неожиданно раздался громкий крик откуда-то из-за соседнего стола, и повернув голову, я увидел высокого старика, спускающегося по лестнице со второго этажа. Вот только, это что, шутка, да я рот этого убийцы наоборот. В воспоминаниях пленника Грэм выглядел совсем по-другому. Точнее не так, внешнее сходство как раз было идеальным, но вот внутреннее. Умений моего несостоявшегося убийцы просто не хватало для того, чтобы осознать глубину сил опытного ветерана, дожившего до глубоких седин. С виду Грэм выглядел как крепкий старикан, с длинными седыми волосами, собранными в косу на спине. Простая одежда, усохшие из-за старости мышцы, чуть сгорбленная спина, лицо покрыто сетью глубоких морщин, из-за которых не сразу можно было заметить тонкие белесые полоски старых шрамов. Но выдавало Грэма совсем не это. Уверенные плавные движения, в которых до сих пор чувствовались повадки бывшего хищника. Чистый и тяжелый взгляд ярко-голубых глаз, за которыми скрывалась несгибаемая воля. А главное, аура воина, который сотрет в порошок любого, перешедшего ему дорогу. Несломимый, несокрушимый, сильнейший. Такого невозможно было достичь благодаря упорству и таланту. Только опыт, гигантский опыт, который проживают единицы. Тысячи испытаний на грани жизни и смерти, горы трупов под ногами, руки по плечи в крови. Даже в прошлой моей жизни таких людей почти не встречалось, однако сейчас я видел одного из них прямо перед собой. Судя по всему, Грэм остался в живых и выторговал себе место смотрящего совсем не из-за своего длинного языка, а только благодаря личной силе. Не удивлюсь, что те не просто побоялись его устранять, опасаясь чересчур многочисленных потерь. К счастью, на данный момент силы старика были далеки от пика, иначе бы я даже мог подумать, что он сам входит в самую верхушку теней. Но в любом случае, даже так его характер и воля никуда не делись, а значит, простенькое дельце оказалось сложнее, чем я предполагал. Может встать и уйти, пока не поздно, Грэм. Выпьем за Грэма. Продолжал орать все тот же голос, и спустя мгновение весь зал потонул в громогласном ре. Старик благодушно улыбнулся и кивнул крикуну, после чего его цепкий взгляд уверенно пробежался по залу, скользя от одного стола к другому. Перешел от пьянчужек к бару, слегка задержался на округлых бедрах официантки, несшей поднос с пивом, затем надолго остановился на лысом бугае, продолжающем разговаривать с незнакомцем в капюшоне, и упал прямо на меня. Вот блин. Даже несмотря на то, что я специально уставился в окно, интуиция сразу сказала, что мое инкогнито раскрыто. Не в том плане, что старик узнал мою настоящую личность, но вот понять, что я сильно отличаюсь от остальных посетителей, ему не составило труда. Эх, кто же знал, что такой монстр скрывается в каком-то задрипанном баре. Теперь уже и уходить поздно, слишком подозрительным будет такой поступок. Ладно, имеем что имеем. Закосить под дурачка, как я хотел изначально, не получится, а значит, придется импровизировать на ходу. Грэм, значит. Что ж, Грэм, мысленно сказал я сам себе, поднимаясь из-за стола. Давай посмотрим, чего ты стоишь. Глава 10. Смысла откладывать дело на потом теперь не было, меня все равно уже заметили, а стоило Грэму появиться в баре, как вокруг него тут же вырастала толпа, охочая до истории старикана. Так что лучше подойду первым, вместо того, чтобы ждать, пока внимание к главному постояльцу этого заведения чуть поутихнет. Два янтарных лагера, бросил официантке, по-хозяйски усаживаясь за стол Грэма, несмотря на то, что он до сих пор продолжал стоять на месте и сверлить меня тяжелым взглядом. Из воспоминаний пленника я прекрасно знал, какое пиво предпочитает старик, и этим жестом показывал, что намерен говорить. Грэма мои действия ничуть не смутили, и простояв у лестницы еще несколько секунд, он тоже подошел к столу и уселся напротив. «Если ты думаешь, что я хочу с тобой говорить, то глубоко ошибаешься», — старик насупил брови, отчего его и без того хмурое лицо стало самим воплощением мрачности. «Я тебя знать не знаю и вижу здесь первый раз, однако проблемами от тебя пасет сильнее, чем от дерьма моей дряхлой собаки. Не первый раз слышу такие слова в свой адрес», — пожал я плечами, забирая из рук подошедшей официантки одну из кружек. Вторую девушка поставила перед Грэмом, однако тот даже не попытался взять ее со стола. «Не надо», — покачал головой старик, бросив взгляд мне за спину. Я никак на это не реагировал, потому что и так знал, что позади меня уже стоит охранник, готовый выпроводить меня наружу. Силенок вряд ли хватит. Проследи лучше, чтобы нам никто не мешал. Спровадив вышибалу, Грэм усмехнулся и наконец взялся за кружку, огромными глотками принявшись ее осушать. Прекрасно, начальный контакт налажен, и старик даже не попытался сходу меня слить. Правда, это еще ни о чем не говорит. Он пытается прощупать твои эмоции, неожиданно раздался голос Эммы у меня в голове, и спустя мгновение по телу пробежал знакомый холодок. Мне продолжать транслировать исключительно положительный фон? Нет, закрывай мою черепушку полностью. Отклонил я предложение девушки. Конечно, я мог это сделать и сам, но раз Эмма вызвалась помочь, то смысла отвлекаться на такие мелочи я не видел. К слову, все это время Грэм продолжал огромными глотками пить пиво, и будь на моем месте кто-то не настолько чувствительный, то артистичная игра старика могла бы и сработать. Но к его сожалению, орешек пришелся не по зубам. Навыки у него в этой сфере никудышные, снова влезла Эмма со своим комментарием. Либо он знает всего пару слабеньких плетений, которые к тому же не особо ему даются, либо вообще использует артефакт. И без сопливых знаю, мысленно фыркнул я. Передо мной сидел воин, который прекрасно умел выполнять совсем другую задачу – убивать. И то, что Грэм хотя бы немного разбирался в прочих сферах, особенно в реалиях этого мира, лишь добавляло в его копилку пару положительных пунктов. «Так и будешь молчать?» Осушив кружку, Грэм с силой ударил ей по столу и басисто рыгнул в мою сторону, после чего жестом попросил официантку повторить. «Мое время далеко не резиновое, а хорошее настроение может закончиться в любой момент. Слышал бы, ки что-то не поделили с ребятами одноглазого Зига», начал говорить я одну из кодовых фраз, выуженных из памяти пленника. Обычно с ней к лидеру фаланги приходил человек из верхушки теней, чтобы дать задание или сообщить какую-то важную информацию. На красной улице пролилось много крови. Естественно, все эти фразы-пароли обновлялись примерно раз в месяц, иногда чаще, иногда реже. Эта фраза была совсем свежей, и я был почти на 100% уверен, что даже несмотря на сегодняшние провалы теней, ее вряд ли успели поменять. Вот только в том, что Грэм после моих слов поменяет свое отношение, я был уверен далеко не на 100%. Конечно, насколько я понимал, ментальная защита даже у самых простых убийц была на запредельно высоком уровне по отношению к любой другой организации, и в глазах остальных вероятность того, что кто-то со стороны мог узнать любой из секретов теней, должна была стремиться к нулю. Однако старик был слишком уж проницательным, чтобы вот так сразу довериться не пойми кому, особенно с учетом того, насколько сильно я отличался от всех других информаторов, которые раньше приходили к Грэму. И будто подтверждая мои мысли, старик совершенно не спешил отвечать. Вместо этого он молча приложился к только что принесенной кружке и снова осушил ее в несколько гигантских глотков, после чего также громко рыгнул. «Хороша», — Грэм цокнул языком и с довольным выражением лица поставил кружку на стол. «И дернул же тебя черт свалиться мне на голову именно сегодня. Такой день испортил». Никак не отреагировал на слова старика, внимательно контролируя каждое его действие. Сейчас Грэм должен был ответить мне второй частью пароля, и если этого не произойдет, то я что-то сделал не так. К счастью, еще немного побуравив меня тяжелым взглядом, старик, наконец, оправдал мои ожидания. Вот и отлично. Чем быстрее эта падаль перебьет друг друга, тем чище будет воздух над городом. Вот только этими словами Грэм не ограничился, и добавил то, что абсолютно сбило меня с толку. «Не знаю, мужик, чего ты добиваешься, но в любом случае я не собирался с тобой здесь разговаривать, так что мог бы обойтись и без этих шпионских игр. Пойдем». Что он так быстро понял, что я не принадлежу к теням? Вряд ли. Самое худшее, как я должен был выглядеть в его глазах, это как близкий друг кого-то из верхушки, которому что-то понадобилось от старика, либо что-то отдаленно похожее на этот вариант. Слишком уж мало у Грэма было вводных данных, чтобы он мог делать более серьезные выводы. Но слова про шпионские игры в любом случае сбили меня с толку. Тем временем старик уже поднялся из-за стола и направился в сторону лестницы, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Второй этаж был чем-то вроде жилого крыла для персонала гостиницы, и Грэм загробастал себе одну из комнат. Из бара он почти никогда не выходил. «Здесь мы можем спокойно поговорить», — обратился ко мне старик, как только мы вошли в его пристанище. «Что ты хотел? А как же гостеприимство?» Увел я разговор в сторону, чтобы немного потянуть время. Нужно было как следует все обдумать. А еще мне в голову пришла одна очень интересная догадка, которая могла в корне все перевернуть. Необычный конструкт незаметно сорвался с кончиков моих пальцев, одновременно с тем, как я продолжил говорить. «Предложить чай там, кофе, печеньки в конце концов. Странно. Мне показалось, что ты не полный придурок». Грэм даже не повел бровью и холодно на меня посмотрел. «Я же ясно дал понять. Если есть что сказать, говори, мое время не резиновое. Удовольствия от таких диалогов я не испытываю. И можешь не волноваться, ты далеко не первый, кто приходит ко мне с подобными просьбами, и теням я про тебя не скажу. Вот только спешу тебя разочаровать, согласием я еще никому не отвечал. Да и цену тебе, скорее всего, должны были сообщить». «Какую цену? Каким теням? Какими просьбами? Я ж еще ничего не сказал». Видимо, старик меня с кем-то перепутал, и моя паранойя оказалась излишней. Однако это не отменяло того факта, что сейчас мне требовалось время, чтобы кое-что проверить, из-за чего я оставил его слова без ответа. «Значит так», — Грэм устало выдохнул и покачал головой. «Либо ты перестаешь играть в молчанку и прямо сейчас рожаешь, либо я не думал о том, чтобы уйти от теней», — перебил я старика. «Что?» Казалось, он не понял мои слова. «Что слышал?» — пожал я плечами. «Не знаю, как ты, но мне бы было совсем неприятно доживать остаток своих дней связанным по рукам и ногам. Контракты — дело такое, тонкое. И ладно, когда прописана одна лишь верность, но вот еще десяток ограничений, прямо влияющих на твою жизнь. Да тебе же даже запрещено тренироваться и повышать личную силу, чего я тут распинаюсь». Не успел я закончить, как Грэм, расслабленно стоящий почти в противоположном конце комнаты, в мгновение ока оказался прямо передо мной и приставил нож к шее. По лезвию то и дело пробегали тусклые серые всполохи, намекая на то, что оружие далеко не простое. Вот только даже так оно не смогло пройти сквозь голубую пленку щита, загоревшуюся в миллиметре от моей кожи. Вряд ли, конечно, старик собирался меня травмировать, но вот пустить капельку крови для пущей убедительности точно хотел. «Кто ты такой?» Несмотря на мелкую неудачу, Грэм не дал заднюю и продолжил давить ножом на щит, не отрывая глаз от моего лица. И без того угрюмый взгляд стал еще мрачнее, а его тяжесть уже вполне ощутимо давила на плечи. «Какая разница?» — абсолютно спокойно ответил я, словно мы вели непринужденную беседу. «Правильнее было бы спросить, что я от тебя хочу». Вместо того, чтобы ответить, Грэм лишь сильнее нажал на нож и использовал какой-то конструкт, из-за чего тусклые блики на лезвии превратились в сплошной серый ореол. Внешне я никак на это не отреагировал, но вот расход энергии на защиту сразу подскочил в несколько раз. Старик решил устроить мне проверку на прочность. Что ж, если это поспособствует нашему диалогу, то я не против. Мое предположение оказалось верным. Поиграв в своеобразное перетягивание каната еще с минуту, Грэм, видимо, удовлетворился и отступил на шаг назад. Нож из его руки тут же исчез. «Я готов тебя выслушать», — холодно произнес старик. «Вот только ты говоришь прямо и по существу, без всяких выкрутасов и тупых вопросов. Устроит?» «Вполне». На моем лице не дернулся ни один мускул, хотя внутри себя я почти что ликовал. Естественно, завернув диалог в эту сторону, я довольно сильно рисковал. Не то, чтобы я боялся решать все с позиции силы, перевернуть этот бар вверх дном и вторгнуться в сознание старика после боя было более чем реально, но такая громкая заварушка в любом случае привлекла бы внимание теней. А с учетом того, что денечек у них и так сегодня не задался, на месте их лидеров я бы точно привел своих людей в повышенную боевую готовность. «Оно мне надо?» «Конечно, нет. Так что надо было выдумать, как вытащить из старика информацию без боя, выторговав ее в процессе разговора. На удивление, ответ, как это сделать, нашелся на поверхности. Еще когда я увидел Грэма, спускающего по лестнице, то удивился в первую очередь не его силе, а тому, что он в принципе находился здесь и вел довольно жалкий образ жизни. Такие как Грэм сражались до последнего вздоха, и спокойная и размеренная жизнь в корне противоречила всему их естеству. И если я не ошибся насчет характера старика, то здесь его должно было что-то держать, и вполне вероятно насильно. Так и оказалось. Конструкт, который я использовал в самом начале нашего разговора в комнате, использовался для обнаружения плетений контрактов и прочих аналогичных соглашений, и сознание Грэма оказалось буквально облеплено всевозможными ограничениями. Естественно, так просто узнать их содержание я не мог, за исключением пары самых дырявых, но вот сделать логичный вывод, который ставил все на свои места, получилось без проблем. В том предположении, что старика просто побоялись устранять, имелась одна существенная дыра. Человек подобного уровня просто не мог не знать секретов, которые ни в коем случае не должны всплыть на поверхность. А значит, тени просто обязаны были оставить от Грэма лишь воспоминания, несмотря на все трудности и возможные жертвы, и оставлять в живых ходячий кладезь знаний, который к тому же стремительно стареет и теряет возможность оказать сопротивление, на первый взгляд казалось невероятно глупым решением. Вот только, судя по всему, обе стороны этого вопроса смогли прийти к компромиссу, и старик остался доживать остаток своих лет, но при этом обзавелся огромным количеством запретов, нарушение которых каралось смертью. Точнее, даже не само нарушение, а просто попытка выйти за границы дозволенного. Интересно было только то, каким образом Грэм вообще предстал перед подобным выбором. Я бы совершенно не удивился, если бы старик предпочел смерть такой жизни, а значит, за сделкой между ним и тенями стояло что-то еще. Но вот тут я уже был полностью бессилен, и смысла гадать не было. Придется ориентироваться по ситуации. Скорее всего, ты уже и сам все понял. Я вынырнул из своих мыслей и вернулся к диалогу. Я могу избавить тебя от всех контрактов, в том числе. Ха-ха-ха-ха. Хрипло рассмеялся Грэм, не став слушать дальше. Ну ты и выдал. Бред. Ха-ха. Жаль, ты все-таки полный придурок. Даже в подчинении у императора не найдется такого человека, кто был бы способен на подобное. И скажи мне, с чего это вдруг я должен поверить какому-то мутному мужику с чрезмерно завышенным самомнением? Позволь я договорю. Мой аспект связан с контрактами, и я могу подтвердить свои слова на деле. Мое лицо оставалось все таким же спокойным. Это не займет много времени. Как? На лице Грэма все еще держалась улыбка, но вот глаза выдавали старика с головой. Слишком уж серьезным был его взгляд, а значит, несмотря на то, что он мне ни капли не доверял, мои слова разбередили старую рану, и крохотный огонек надежды загорелся посреди беспросветной тьмы. «Сниму один из твоих контрактов», — пожал я плечами. Грэм замолчал и сделал вид, что задумался, но я уже знал, каким будет его ответ. К задумчивому взгляду добавились плотно сжатые губы и еле заметное подергивание ногой. «Давай уже, не тяни время. Что мне надо сделать?» Как и ожидалось, старик согласился. Для начала, одним движением достал из пространственного кольца листок и ручку, после чего принялся быстро чиркать на бумаге. Конечно, можно было обойтись и без этого и ограничиться только конструктом, как я проделывал это со своими людьми, но вряд ли старик вообще знал, что такое возможно. Так что будем действовать по старинке, как это было принято в этом мире. Вот, оставь здесь слепок своей ауры. Это, Грэм внимательно на меня посмотрел. Гарантия моих намерений, ответил я на его невысказанный вопрос. Простой листок бумаги превратился в сложный конструкт, запрещающий мне в ближайшие 20 минут любыми способами вредить старику. Его я собирался активировать на себя. Не думаю, что без этого условия ты согласишься позволить мне работать с твоим сознанием. Первый раз вижу, чтобы подобные вещи создавались буквально на коленке. Старик осторожно взял бумагу у меня из рук и принялся все перепроверять. По-моему, я уже сказал, что отличаюсь от остальных своих коллег. Разве нет? Хорошо, решившись, Грэм оставил отпечаток энергии в вязи плетения, и я тут же поморщился от легкой головной боли, появившейся от интеграции контракта в моем сознании. Спустя несколько секунд процесс завершился, и старик тоже должен был почувствовать, что конструкт начал действовать. «Можешь приступать». «Хорошо», — кивнул я, прикрывая глаза и переходя на истинное зрение. «Просто не сопротивляйся». Плетение слетело с кончиков моих пальцев, и над головой Грэма появилась запутанная сеть энергетических нитей, пронизывающих его черепушку со всех сторон. Огромный разноцветный клубок, полностью покрывающий голову старика, выглядел довольно необычно и завораживающе, вот только я даже боялся представить, сколько у меня уйдет времени, чтобы разобраться с этим делом. И проблема здесь была даже не в моих навыках, а в том, что процесс удаления контракта, как и его активации, был довольно болезненным, и такого количества снятых ограничений Грэм может и не выдержать. Отставив в сторону невеселые мысли, прошелся вдумчивым взглядом по клубку, уже детально исследуя каждый контракт. Запрет на развитие источника, запрет на смену места жительства, запрет на разглашение информации. Контрактов было невероятно много, но большинство из них просто запрещали распространяться о том или ином событии. Как я и предполагал, старик действительно многое знал. Так, чтобы выбрать, чтобы Грэм сразу смог убедиться в моих словах, нашел.